Какой-то особенный это был день. С утра сильный ветер продул, промыл город и небо. Дышать стало легче. Ветер промчался через город и больше не вернулся. Пыль улеглась. Потеплело вдруг. Леонид собрался с духом и свернул в сторону кладбища. Он знал по рассказам Денисова, на каком кладбище и примерно где похоронены Марьям и Птицын. Бедняга Денисов часто заговаривал об этой могиле и, кажется, часто навещал ее. Леонид миновал железнодорожный переезд, стараясь не глядеть на руины вокзала. Ничем не примечателен был здешний вокзал, и все же он жил в памяти, возвращая те минуты волнения, которые всегда связаны с вокзалом. Как бы уныл, казенен он ни был. Ведь от этого здания начиналась дорога, и здесь пахло дорогой. И хотя по этой линии не ходили паровозы, а бегали приземистые, похожие на жуков, тепловозики, голос у которых был тонок и непривычен, все равно, едва заслышав их клич, Леонид завистливо вспоминал дорогу, завидуя тем, кто в пути, угнетаясь, что он сам никуда не едет. Теперь вокзала не было, а выстилась громадная куча битого кирпича с торчащими каркасами колонн. Как жалкие они сейчас были, эти гиганты, какой оказались они хлипкой бутафорией, едва лишь качнула их настоящая сила. После переезда, как помнил Леонид, надо было пройти еще немалый путь по барханам через вклинившуюся в черту города полосу пустыни. Но то было раньше, а теперь пустыня этой Леонид не обнаружил, она оказалась обжитой, она отдала себя кладбищу. Леонид остановился, вот оно кладбище, новое кладбище, непомерно громадное для небольшого города. Громадное, новое, уже заселенное, все уже в мелкой решетке скупых наделов. Вот она правда о том, что случилось в этом городе в ночь с 5 на 6 октября. Та правда, которая вслух не произносится, потому что ее больно произносить. Та правда, которую так боялся постичь до конца Леонид. Он стоял и смотрел. Здесь жмуриться было бессмысленно и недостойно. Он смотрел, ведя глаза до той черты, где вновь начиналась барханная пустыня. Извечная пустыня, отступившая перед городами и наступавшая на них, и поглощавшая их. Чего только не знает эта пустыня, о чем еще узнает. Но где было тут сыскать могилу Марьям и Володи? Леонид испугался вдруг, что не найдет могилы. Он заставил себя вспомнить сбивчивое объяснение Денисова. Какое-то чахлое дерево надо было пройти, потом свернуть по тропинке направо, потом поравняться с надгробием, согбенная старуха с укрытым покрывалом лицом высыпает из рога изобилия на могилу розы. Дерева Леонид не нашел, их было несколько, равно чахлых, равно одиноких. Но надгробие увидел сразу: гипсовая старуха со швом отливки вдоль спины, скорбно сутулясь, щедро посыпала могилу гипсовыми розами. Рог изобилия, из которого изливались эти розы, был похож на садовую урну. У Леонида шею заломило. Такая это была никчемная здесь старуха. И эта урна в ее руках, и эти розы цвета пыли. Все это было невозможным здесь. Вот кто-то уже и стал наживаться на мертвых. И все же Леонид обрадовался старухе, поскольку она была ориентиром. Теперь надо было пройти еще шагов с 10 и отыскать просто щит из фанеры, на котором помещены две фотографии Марьям и Володи. Это щит из фанеры, это временно. Его сменит мраморная доска. Она уже заказана. Денисов из своих денег оплатил ее. Он продал фотоаппарат, чтобы раздобыть эти деньги. И еще что-то продал, лишь бы хватило денег. Он не мог допустить, чтобы эту плиту установили за казенный счет. 10 шагов неожиданно привели Леонида снова к гипсовой старухе, точно такой же, как первая. Он шарахнулся от нее, зашагал в противоположную сторону. И что же, опять гипсовая старуха преградила ему путь. Леонид тоскливо огляделся.